Глава 9. Вика. «Слушай, ну это просто класс, что майор оказался таким подарком. Я же потом, знаешь, как переживала? Всяких ужасов там понадумала», — проговорила Люсьена, запивая свои слова бокалом белого сухого. Это был ее второй бокал, а я пила вторую чашку чая. На спиртное не тянула. «Верно, мне повезло», — хмыкнула я. «Особенно понравилось, что мы договорились обо всем. С ним говорить и не лгать друг другу, не умалчивать, если что не так. Только все равно мне как-то страшновато, понимаешь?» «Вик, ну вот если бы ты ему не нравилась, и он бы тебя не помнил, то так бы не старался, как сейчас старается, понимаешь?» Я пожала плечами. «Наверное, да». «Слушай, ну чего ты такая вредина? Ты вроде рада Исаеву, а нет-нет, да что-то напрягаешься. В чем дело?» «Ну, просто страшно», — промямлила неуверенно. И хочется довериться и боязно. Одно дело, будь я одна, а тут моя Маруся. Вдруг да и не сложится у нас. Что потом? Терпеть его из-за ребенка? Люся одарила мне таким многозначительным взглядом, что впору было постучаться головой о стенку. Он сходу завалил меня собой, понимаешь? Появился в нашей жизни, сразу дал понять, что он есть, и что от него я фиг отделаюсь, и деньги вот на карту закинул, чтобы я на себя и Машеньку потратила. И я потрачу, наверное. «Наверное?» — зашипела Люся. «Вика, посмотри на досуге парочку передач о животных. Там ты узнаешь, что самцы вручают самочкам камешки, перышки, упитанных мук, цветочки. Короче, презент — это способ животного мужчины заявить, что он имеет право на потомство и, в частности, на вот эту симпатичную тугодумку и ее дочку, которую, между прочим, она от него и родила». Люся ткнула мне пальцем в лоб. Отмахнулся от ее руки, но подруга вошла в раж. «Вика, твой Исаев самым примитивным, но понятным языком заявляет на тебя и Машу свои права. Так сказать, метит территорию, понимаешь? А ты, как весы, вроде да, вроде нет, и хочется и колется, да на горшок не просится. Ну нормальный же мужик, чего ты сомневаешься и боишься? Так всю жизнь и пробоишься. А потом оглянуться не успеешь, как твоя Маруся замуж улетела, а ты одна осталась, да 200 кошек рядом». «Люся, отвали, а?» — проворчала я и откусила рассыпчатую печеньку. «А кто тебе еще глаза откроет, как не Люся?» — усмехнулась подружка. «Короче, Викусь, то, что тебя настораживает и пугает в майоре, на самом деле древний инстинкт. И это нормально. Просто, как истинная женщина, прими его ухаживание, его дары, и он будет счастлив, а ты тем более. Поняла меня? Или еще раз объяснить?» «Не надо». Люся залпом выпила бокал, налила себе еще вина и сказала. «Но я все-таки добавлю кое-что для окончательного понимания, чтобы твой мозг усвоил материалы...» «Люся!» — зарычала на нее. «Да я шучу», — рассмеялась подружка. «Просто расслабься и получай удовольствие. И радуйся, что Исаев нормальный мужик. Генофонд у него что надо. Я видела, да. Так что малышку свою родила ты от того, кого надо». «Тут ты права», — согласилась с Люсей. «А может, вы еще одного малыша заделаете, кто знает?» — рассмеялась подруга. «Будет твоей булочке братик или сестричка». На этой ноте проснулась моя сладкая принцесса. Люсьена просидела у меня до самого вечера, ограничилась тремя бокалами вина, котлетами с картошечкой, закуской, а затем и чаем с тортиком. Она всласть понянчилась Машенькой, одарив мою малышку океаном ласки и любви. Мысленно от души пожелала подруге забеременеть и родить свою лапочку, свою роднульку. А на следующий день, когда я собиралась с Машей на шопинг, позвонил майор. Закусив губу, я немного помариновала его, и когда мне показалось, что звонок стал каким-то нервным, приняла вызов и пропела. «Привет». «Доброе утро. Не разбудил?» Я взглянула на часы. 11 дня. Рассмеялась и сказала. «Ну да, мы только-только проснулись». Потом прыснула и добавила. «Да нет, мы давно проснулись. Вот собираемся в поход, отправляемся с дочкой тратить неожиданный подарок от одного кавалера». «Хм, если этот кавалер я, то на здоровье. И трать все, Вика. Если не хватит, звони, пиши, еще пришлю. А если кто другой, то пусть он себе памятник заказывает». «Майор Исаев. Так зовут кавалера. В курсе, кто такой?» Задумчиво поинтересовалась в трубку. «Ах, Исаев Игорь Олегович!» — деловым тоном произнес мужчина. «Знаю, знаю. Достойный человек. Надежный. Одобряю». Я рассмеялась. Он тоже. И стало так тепло внутри. А потом я задумалась на минутку, что больно-то майор деньгами разбрасывается. И спросила. «Ты заранее извини за вопрос, но ты случаем не в кредитах? А то такая щедрость настораживает». Он длинно вздохнул и немного с укором в голосе ответил. «Нет, Вика, я не в кредитах. Не волнуйся по этому поводу». Подумала, что может попросить у него справку, так, на всякий случай. А потом отмахнулась от этой мысли. Мое подсознание, моя женская суть так привыкли быть и жить самостоятельно, без помощи и поддержки мужчины рядом, что теперь ищут в каждом действии, каждом слове мужчины любой подвох, любую угрозу и второе дно. Прям паранойя. Извини, просто инстинкт. Я всеми способами пытаюсь защитить себя и дочку от любых угроз. Потому иногда с моего языка слетают тупые вопросы. Не обижайся, ладно? Я рад, что задаешь подобного рода вопросы. Это говорит о твоей ответственности. Я не обижаюсь. Хорошо. Подумала секунду и спросила у него. Хочешь Машу увидеть? Хочу. Мы перешли на видеозвонок, и когда увидела Игоря, то застыла столбом. Он был на той стороне экрана, такой мужественный, сильный, решительный, но с мягким взглядом и улыбкой. И в моем сердце затеплилась надежда, что у нас, может, все получится. Вика. После общения с Игорем я все-таки собрала себя и Марусю на прогулку, точнее, на шопинг. Я намеревалась исполнить данное майору обещание. И первым делом отправилась в магазин нижнего белья. И не в масс-маркет. После рождения дочки мне пришлось отказаться от дорогостоящих покупок для себя. Тем более, когда твой заработок, мягко говоря, похож на птичьи слезы, то невольно начнешь покупать для себя что подешевле, а сейчас... Ох, оттянусь от души. Где-то слышала или читала, что хорошее красивое нижнее белье, как высшее образование. Девушка в закрытом нижнем белье элегантно раздета. Согласна? Малышка моя с удовольствием играла в эту игру «Приодень маму». Она с радостью повизгивала при виде кружева и шелка. Определенно, моя дочка имеет хороший вкус. Пока я ходила с Машей на руках по магазину и указывала пальчиком, что буду примерять, улыбка не сходила с моих губ. Я уже рисовала воображение, как покажу майору Исаеву всю ту красоту, что он щедро оплатил. Предвкушение увидеть его глаза, его реакцию, привело меня в трепет. Внутри поселилось чувство легкой щекотки и пружины, которую распирало скорее узнать, понравится ли ему. Мое женское существо застыло в ожидании. Захотелось как можно скорее испытать настоящую радость. Пока примеряла белье, Марусю развлекали девушки-консультанты. Одна сказала, что у нее две дочери и один сынишка, и мне стало спокойно за свою булочку. Она в надежных руках. Набрала я довольно много роскошных комплектов, чуть ли не всех цветов радуги. Приобрела ночную сорочку и пеньюар красивого оттенка пепельной розы. Сколько можно щеголять в заляпанной кофте чаем и детской неожиданностью пижаме? Раз появился в жизни хороший мужчина, нужно его порадовать. И себя заодно. После того, как отвела душу в магазине нижнего белья, отправилась дальше за покупками для себя любимой. Как итог, я стала обладательницей обновленного весеннего гардероба и двух пар красивых ботинок. Далее по списку был поход в магазин для моей сладкой Маруси. Моей девочке тоже нужны обновки. Магазин, который я обходила по широкой дуге, наконец стал для меня доступен. Здесь я нашла чудесный комплект одежды для мамы и дочки. Для Маруси собрала полностью новый гардероб. Честно, я думала, мне будет сложно с Машенькой. Но, к моему удивлению, моя булочка с удовольствием принимала участие в шопинге. Все-таки гены есть гены. Тем более я заметила, что Исаев тоже любит красиво и добротно одеваться. Он не ходил, как обычный мент, в заношенных до дыры никогда не стиранных джинсах, сомнительных рубашках из секонд-хенда и верхней одежде не по размеру. И обувь у нее всегда была чистой и стильной. Думаю, вы все поняли. Моя дочь взяла от меня и папы все самое лучшее. Когда мы вернулись домой, я ее покормила и оставила радоваться и играть с новыми игрушками. Сама перекусила и решила, что когда малышка уснет, я чуточку подразню майора. Я представила, как Игорь приятно удивится, когда Маруся уплыла в царство сновидений. Я, не сдерживая улыбки, надела, на мой взгляд, самое-самое соблазнительное белье, которое купила. Ничего развратного, кружево да шелк. Но сочетание цветов, форма и как смотрелась моя грудь в этом бюстгальтере, и как были подчеркнуты все мои достоинства, даже не сказать, тут следует оду писать. Я не знала, где сейчас Игорь. Он мог быть на задании, общаться с коллегами, и звонить ему по видеосвязи не самое лучшее решение. Ведь меня могут увидеть другие мужики, а мне надо, чтобы увидел только Исаев. Потому я сделала несколько снимков себя красивой в этой потрясающей обновке и отправила мужчине фотки и смс-ку. «Зацени, пожалуйста, тебе нравится подарок, который ты мне сделал. Кстати, подарок не в одном экземпляре». Воистину, красивое и сексуальное нижнее женское белье обладает колдовской силой. Потому что буквально через 5 секунд Исаев сам позвонил. По видеосвязи. Мне пришлось сосчитать до трех и взять себя в руки, потому что на лицо лезла дурацкая счастливая улыбка. Приняла вызов и произнесла первое. «Снова привет». «Вика», — раздалось хриплое. «Как и ни крути, но плоть взяла свое. Я увидела по взгляду, что Исаев окончательно и бесповоротно решил, что я нужна ему». Его глаза, выражение его лица были красноречивее любых слов и сделали мой вечер еще более волшебным, чем я себе представляла. Реакция майора порадовала до небес. «Вика, я завтра возвращаюсь, вечером. Приеду, наверное, после 7. Прошу тебя, обязательно надень эту красоту. Боже, какая же ты! А можешь показать чуть ниже?» Что ж, я ему показала. Поставила телефон на подставку и покрутилась перед камерой, заставляя Исаева потеть и явно испытывать сильное возбуждение и желание. Что ж, в ожидании томления есть своя прелесть. «До завтра, майор». Попрощалась с мужчиной, не позволив ему разглядывать меня дольше. «Хватит. Пусть приезжает и смотрит сколько душе угодно. И не только смотрит. Представляя, какой он будет голодный и дикий». Да и сама что-то возбудилась. Закусила губу и набрала номер соседки. Она живет в этом же доме через подъезд. У нее тоже дочка, она с моей булочкой одного возраста. И мы иногда отдаем друг другу своих малышек, чтобы посидеть с детем и сделать свои дела. «Ириша, привет. Прости, что поздно звоню». «Ох, не извиняйся, мы еще не спим», — засмеялась соседка. «За Машенькой присмотреть надо». «Ага, заберешь мою принцессу на вечер. 5 часов приведу ее, а заберу поздно вечером». Попросила ее. «И ничего в этом страшного нет. Она как-то оставляла мне свою дочку вообще с ночевкой на 2 дня». «Можешь ночевой оставить», — спокойно ответила Ира. «Моя Любаша будет рада компании». «Про ночевку пока не знаю. Но если что, то предупрежу. И спасибо, Ириш». «Что ж, завтрашний вечер будет исключительно для меня и Игоря». «Игорь». «До завтра, майор», — произнесли ее до чертиков умопомрачительные губы. А ее голос... Да у меня все волоски дыбом встали, не только они. Пока смотрел на нее такую сексуальную, желанную, не заметил, как силой сжал в руке стакан с водой. Грёбаная жесть. Один осколок впился в руку. Залил водой и собственной кровью чертов отчет. Придется просить парней новый распечатывать. А я этот еще не дочитал. Кажется, не дочитаю. Перед глазами не дело, а красивая, тонкая, изящная, но с пышными формами в нужных местах Виктория. Эти ее губы. Зацеловал бы. Меня накрыло от одной фотки, что она прислала. А когда по видео увидел ее. Как я выдержал, не понимаю. Хотя готов был взорваться мгновенно. Она еще тогда, в первую нашу встречу, меня с ума свела. А сейчас, когда она родила от меня дочь, и вся такая вкусная, мягкая, хоть и упрямая, моя. Обработал небольшую рану перекисью, залепил пластырем и плюхнулся в кресло. Как баран уставился на отчет и понял, что не могу сейчас нормально соображать, не могу думать ни о чем, кроме нее. Снова открыл телефон и, как зачарованный, уставился на фото. Меня опять словно током шарахнуло. Понял, что не выдержу, если не будет разрядки, и как сопливый пацан отправился в душ. Перед глазами была она, в этом нереальном белье, которое так выгодно подчеркивало ее грудь, ее тонкую талию. В мыслях про себя выругался, быстро разделся и встал под упругие струи воды. Давненько со мной такого не было, что приходилось поработать рукой. Завела она меня с полоборота. Я вспыхнул, как факел, что не потушить. Когда вышел из душа, подумал, что теперь смогу поработать, а завтра... Завтра домой, к ней. С силой сжал челюсти, шумно выдохнул, когда понял, что ни черта не могу работать. Буквы перед глазами прыгали, как блохи. Мысли занимала Вика. И я не сразу осознал, что как чертов извращенец, как самый настоящий маньяк, снова тянусь к телефону, чтобы открыть сообщение Вики и посмотреть на ее фото. Да, качественно она выбила у меня почву из-под ног. В итоге фотографию открывать не стал, иначе я сорвусь, как пес с цепи. Все к такой-то матери брошу и помчусь через километры к ней. Протер лицо, выдохнул и головой тряхнул. Усилием воли приказал себе прочитать проклятый отчет. Потом нужно отправить отмашку парням, чтобы либо правили, либо одобрить его кедрёной фене и пусть отправляют прямиком начальству. Когда закончил разбираться с отчетом и бросил взгляд на часы, глухая ночь. В принципе, отчет нормальный. Надо немного подправить некоторые моменты. А в целом, толковые ребята хорошо все изложили. Точные даты, время, факты, все по делу. Никакой размазни или сочинения а-ля школьник-двоечник. Черканул пару правок и убрал папку, заляпанную кровью, и попорченный водой документ. Все равно это был черновик. Потом прикрыл глаза, снова открыл. Потому как при закрытых глазах я снова увидел ее. Вика, я все-таки сдался, понял, что окончательно бесповоротно попал. Обратной дороги нет. Открыл интернет и зашел на сайт одного очень дорогого, но крутого ювелирного магазина. Раздел «Обручальные кольца» порадовал разнообразием. «Так», — улыбнулся я, рассматривая кольца, — «Вике подойдет что-то такое же дерзкое и яркое, как и она сама, как и ее характер, но при этом элегантное. На сайте провел не менее часа, пока не нашел, что нужно, а затем озадачился одним важным моментом, какой же у Вики размер кольца. Долго грузиться не стал, пусть ее подружка поработает информатором».